Глава 43. Во время урока мы никак не взаимодействуем. Просто сидим на своих местах и слушаем учителя. Теперь я ощущаю еще больше внимания к себе. Кажется, что одноклассники решили прожечь во мне дыру. То, что Вадим пересел от Кристины ко мне, а Филу автоматически пришлось переехать на галерку к брюнетке, не укрылось ни от чьего внимания. И если бы дело касалось только меня, то я уверена, что слышала бы смешки на протяжении всего урока. А пока все стоически молчат. Но они обязательно компенсируют это на перемене и вдоволь перемоют нам кости. Раздается звонок, и я быстро собираю вещи и выбегаю из класса. Никто меня не останавливает и не окликает, и тогда я сбегаю в привычное укрытие. Так проходит весь учебный день. Мы сидим вместе на всех уроках, но я даже не смотрю на Вадима, как и он на меня. Будто его переезд никак не связан со мной, а переехал он из-за расставания с Кристиной. Что ж, наверное, это к лучшему, да? Меньше сплетен и нападок. Но отчего тогда так сосет под ложечкой, и я ощущаю себя еще хуже, чем прежде? Я все еще остаюсь грязным секретом, и Вадим не станет настолько рисковать репутацией, чтобы выносить нашу с ним связь на люди. Да и ни к чему это. Если родители узнают, они будут в ужасе. Мне всего лишь нужно вытерпеть этот год. А потом я перееду от Кирилла, и наши встречи с Вадимом автоматически прекратятся. После дополнительного занятия по математике я мысленно перемещаюсь домой, в свою спальню. Но по пути к парковке меня перехватывает Лёша. «Тай!» — произносит он на выдохе, появившись передо мной из ниоткуда и застав меня врасплох. Вздрагиваю, и сердце уходит в пятки. «Блин, Филимонов!» У меня чуть сердце не остановилось от страха. «Прости», — говорит он с сожалением. «Поговорим?» «Меня водитель ждет. Перевожу взгляд на машину Кирилла, стоящую на том же месте, что и всегда. «Нет, я должен объясниться». «Прекрати, Лёш, никто никому ничего не должен. Поражаюсь тому, насколько искренне это говорю. Мы не были в отношениях. Ты вправе делать то, что тебе хочется». Хочу его обогнуть, но он ловит меня за руку. «Птах!» Смотрит пристально мне в глаза. «Ничего у меня с ней не было». «Лёш, хоть меня это и не касается, но ложь тебя не красит». Уголки рта дёргаются. Непонятно, что именно пытаясь изобразить. «Я был не в себе», — говорит он туманно. «Подошла Диана и попросила помочь найти в глазу линзу, потому что она куда-то у нее там сбилась». Мы вышли на террасу. Там горел яркий фонарь. Линзу я так и не нашел у нее, а потом она поблагодарила меня и повела в дом. Говорит с таким пылом, что я непроизвольно начинаю ему верить. Но несмотря на то, что его рассказ звучит правдоподобно, это ничего не меняет. Я прислушиваюсь к своим эмоциям и не чувствую совершенно ничего. Да, Фил мне нравится, и он отличный парень. Но это нечестно будет по отношению к нему, потому что все мои мысли заняты только зеленоглазым мерзавцем Вадимом. «Не веришь?» Слышу горечь в его голосе. «Отчего же верю? Просто странно, что она так долго вокруг тебя нарезала круги, что не воспользовалась ситуацией». Она попыталась, но даже сквозь морок я оттолкнул ее и ушел спать, потому что у меня в мыслях только ты. Боковым зрением замечаю движение от стороны школы. На нас надвигается остальная баскетбольная четверка. Вадим лишь мажет по мне взглядом, и мне хочется кинуть ему вдогонку с менкой по голове. Это напускное равнодушие ранит. И вообще, поведение сводного такое полярное. Когда мы наедине, он совершенно не контролирует себя, каждый раз пытаясь взять все больше от нашего уединения. А на людях абсолютно спокоен, будто вечный ледник. «Алекс, погнали с нами на хату к Марку!» Несмотря на то, что мы разговариваем, виснет у Фила на шее Вэл. «Я сейчас занят, Вэл», — отвечает раздраженно Филимонов. «Да ладно, девочки приедут». «Я сейчас занят», — пытается держать себя в руках Лёша. «Ну, ты долго не задерживайся», — хлопает его по плечу брюнет и идет следом за остальной группой. Провожаю взглядом парней, ожидая, что Вадим пойдет к нашей машине, но вместо этого он следует вместе с парнями. В груди что-то обрывается, но я стараюсь не демонстрировать эмоции. «Лёш», — перевожу на него взор, — «ничего у нас не выйдет. С самого начала всё как-то неправильно». «Мы только притираемся друг к другу». Явно не согласен со мной Фил. «Просто мне это не нужно», — заявляю прямо. Он рассматривает меня внимательно, думая над тем, что сказать, а потом произносит. «Это из-за него, да?» — кивает на Вадима. «С чего ты взял?» — щеки вспыхивают. «Я, может быть, дурак, Тай, но не слепец», — произносит он и уходит к своей машине. А я плетусь к присланному авто, собираясь провести время с новыми текстами песен. Но дома меня ждет сюрприз.